Следующий прогрев – это прогрев к вашей экспертности. На чем можно сфокусировать внимание вашего подписчика? Как вы к этому пришли? У кого-то история, просто хотели попробовать себя в новом деле, не знаю, там кем-то вдохновились, увидели, подумали, а почему бы я тоже могу, тоже хочу. Или возникла, допустим, какая-то потребность, например, там, у ребенка была аллергия на какой-то продукт, и вы поняли, что искать каждый раз особенный продукт в магазине сложно, не приготовит ли ко мне это самой. Да, то есть у каждого своя история, как люди приходят к тому продукту, который вы сейчас делаете. И это ваш путь, и это тоже интересно, почему вы к этому и как вы к этому пришли. Следующий момент – своя технология. Даже если это очень банально и, наверное, совершенно неважно для клиента, все равно пишите. Вот, например, да, я делаю... Там, тесто классическое, свое казульное, топлю сахар, потом добавляю воду. Может быть, кто-то решит, что смысл одно в другое добавлять, когда там, сахар растопится, если можно все одновременно смешать и готовить таким образом. Но это будет ваша технология. То есть вы, допустим, решили, что так лучше, вы протестировали этот момент, вы поняли, что, ну, допустим, тесто в таком формате, оно там мягче, интереснее, вкуснее. Ну, то есть вы это должны обосновать. Я сейчас как пример говорю, это не повод к действию, там, делать другим способом, но протестировать этот момент можно. А вдруг вы действительно делаете не так, как делают большинство. Работа с лидерами мнений. Это может быть кондитерские магазины, это магазины упаковки, магазины ингредиентов или инвентаря. Это совместные эфиры с, допустим, мастерами каких-то смежных направлений. Флористами, декораторами, там, не знаю, магазин посуды, вот все что угодно, да, что можно совместить, вот, или там с фотографами, да, и вы с фотографом проводите совместный эфир и рассказываете, а как лучше там сфотографировать ваш торт или пряник. Но для кого это будет интересно? Если вы проводите курсы, конечно. Если вы, допустим, продаете товар, то здесь вы должны ориентироваться на запросы целевой аудитории. А что будет интересно клиенту? То есть вы делаете торты, а какой сопряженная с вашим тортом тема была бы интересна клиенту? А как организовать, допустим, детский праздник под ключ и так, чтобы дети разного возраста чувствовали себя там прям кайфово на празднике, чтобы всем было весело? А какой праздник, а какой, допустим, подарок можно сделать? Ну, то есть какие-то совместные эфиры интересные для вашей целевой аудитории, какие-то коллаборации. Экспертные советы снова для клиентов, не для других мастеров. Как аккуратно перевести торт? А как, допустим, не знаю, достать торт из коробки, чтобы не повредить бока или что-нибудь еще. Ну, то есть, такие моменты, которые могут возникнуть у вашего клиента. То есть, ваши экспертные советы – это такой совет на минутку, знаете, вот типа вот в рилсе можно такое очень классно реализовывать, потому что это быстро, вы можете что-то динамично показать и одновременно принести пользу людям. Пользу в каком смысле? Вы не рассказываете про рецепт торта, вы не рассказываете про рецепт пряника, вы рассказываете, как его, допустим, транспортировать, как его нарезать, если там 100 человек, а у вас торт один, как использовать пряник каким-нибудь небанальным способом на празднике. Ну, то есть, все то, что может быть интересно клиенту. Участие в тематических мероприятиях. Это могут быть марафоны, ну, начиная с просто онлайн-марафонов, также ярмарки, какие-то форумы, написание статей, если вас пригласили в качестве автора. Это тоже интересно, это тоже повышает вашу экспертность. А у нас сейчас прогрев именно к экспертности. Можно поднять такие полярные вопросы. Вам нужно, если вам нужна такая повышенная активность. У меня большим спросом... спросом, я не знаю, правильно сказать, большой отклик имел пост, два поста, где я поднимала вопрос о легальности домашних кондитеров, что им можно, что им нельзя. отклик сумасшедший был. У меня там было на тот момент где-то 5000 подписчиков в ВК. А пост перерепостили и посмотрели больше 25 тысяч человек. Потому что это такая очень горячая тема. Это вроде как меня не касается, ну вот напрямую, потому что я сейчас и не продаю ничего, и я не домашний кондитер, и я не самозанятая, я ИП. Но я понимаю, что я, поднимая эту тему, коснулась, наверное, 99% кондитеров, которые работают дома. То есть вы, если хотите какую-то такую активность, то вам надо поднять такие спорные, полярные вопросы. И ваше обучение. Ваши цели, ваш рост, для чего вы ходите на обучение, к чему вы хотите, к чему вы стремитесь. То есть это тоже показывает вашу экспертность. То есть если вы хотите прогревать к экспертности, обратите внимание именно на эти пункты. Они очень четко смогут показать людям ваш вес в этой теме. Помним, да, что у нас есть уже прогрев к теме в целом, прогрев к вашему продукту, прогрев к экспертности. И если вы на каждый из этих пунктов создадите небольшой пост или, там, не знаю, рилс, или какую-то заметку, чтобы она, может быть, была в разных форматах, но понятно, что вы будете в любом случае придерживаться того, что вам ближе, что вам комфортнее делать, то считайте, практически на месяц у вас будет такой шикарный контент-план. Причем все, что вы будете делать, оно не просто так, оно имеет смысл. И оно у каждого будет свое. Хотя тематика одна. Почему я, допустим, против всех этих шаблонов? Тематика здесь одна, но истории у каждого будут свои. Все, дерзайте, все задания я пропишу. И у вас будет прям очень активная работа после этого урока.